Правда, пару раз он гулял с девицами Вебер в Праторе. Не хочу сказать, что дома я груб с мадмуазель, или вовсе не говорю с ней, но я и не влюблен. Я дурачусь и шучу с ней, если мне позволяет время, и таким образом ничего более. Если бы я должен был жениться на всех, с кем шутил, то имел бы не менее 200 жен. Не без остроумия завершает он тем. К моменту написания этого письма, 25 июля 1781 года, он живет в доме Веберов уже более 2,5 месяцев. Неужели между ним и Констанцией за это время действительно ничего не было? Неужто двое влюбленных только держались за руки да поддразнивали друг друга? В начале сентября 1781 года влюбленный Моцарт в разгар работы над оперой «Похищение из Сирали» переселяется в маленькую квартирку, расположенную поблизости на Грабене. Хотя он с головой погружен в сочинение, он не пропускает ни дня, чтобы не навестить Констанцу. Правда, он еще и наносит визиты своим высокопоставленным меценатам, но все сильнее тоскует по домашней обстановке, по упорядоченной жизни, как он пишет сам. Ему нужен кто-то, кто был бы рядом. Скрашивал будничные заботы, готовил ему еду, заботился о платье, стирал белье. Ему нужна жена. Даже и гений — это человек с сексуальными потребностями. Природа говорит во мне так же громко, как и в каждом, и, может быть, даже еще громче, чем в каком-нибудь здоровом, сильном плебее, пишет он отцу 15 декабря 1781 года. И в этом письме, наконец, сознается в том, что любит Констанцу. «Так кто же предмет моей любви? Не пугайтесь, прошу вас, ни одна Лиз Веберш?» Постепенно ставит два вопроса, подходит он к роковому признанию, который, конечно, для него является весьма нелегким. И потом, набравшись духу, обрушивает на отца известие. Да, Веберша, но не Йозефа, не Софи, а Констанца, самая средняя. Старшая особо ленивая, грубая, лживая, да еще и большая пройдоха, сообщает Вольфганг отцу. Младшая же слишком юна, чтобы быть какой-нибудь. Она добрая, но легкомысленное создание. А его Констанца, конечно же, самая добросердечная, самая ловкая, одним словом, самая лучшая из трех сестер. И чтобы отец получил некоторое представление о ее внешности и характере, Вольфганг тоже описывает ее. Она не уродлива, но и не красавица. Ее прелесть в двух маленьких черных глазках и красивой фигуре. Так характеризует он ее внешность. У нее немного чувства юмора, но довольно здравого смысла, чтобы исполнить долг жены и матери, расхваливает он ее достоинство, как домохозяйки. Она не привыкла к роскоши, вот ж этого ней никак не скажешь, с гордостью говорит он. Напротив, она привыкла быть плохо одетой, потому что то немногое, что ее мать могла дать детям, она дала двум другим, но не ей. Конечно, она хотела бы одеваться красиво и аккуратно, однако не роскошно, а большую часть того, что нужно женщине, она может сделать себе сама. Она каждый день сама причесывается, понимает в домашнем хозяйстве, имеет лучшее в мире сердце. Я люблю ее, она любит меня от всего сердца. Скажите, могу ли я желать себе лучшей жены? Итак, Вольфганг Амадей Моцарт, по всей очевидности, нашел для себя женщину, которая соответствует всем его представлениям о семейной жизни, из которой он может воплотить в реальность свою мечту об уютном домашнем очаге. Он принимает решение жениться. Но не скоро дело делается. На пути к цели возникают препятствия и трудности, которые нужно преодолеть. Теперь в дело вмешивается мадам Вебер. Она давно уж смекнула, что тут у нее есть и свой интерес. Дочерей она рассматривает как товар, который позволяет заключать выгодные сделки. В случае с Алоизией это удалось вполне. Господин Ланги, жених с хорошим положением в обществе, при заключении брачного договора обязался выплачивать матери невесты годовую ренту в размере 700 гульденов. О чем-то подобном мечтает она и сейчас. Опекун ее дочерей, некто господин Йоган Торвард, по должности своей финансовый контролер при императорском хоф-театре, держит под контролем эти вещи. Он требует, чтобы Моцарт дал обещание сочетаться с Констанцией законным браком в течение 3 лет. В случае же, если этого не произойдет, он будет должен выплачивать матери невесты компенсацию 300 гульденов ежегодно. Правда, невеста и слышать не хочет ни о каком письменном соглашении. На глазах у матери она разрывает договор.